Глава 21. Антон. Когда приехал к Кире и убедился, что она решила меня кинуть и все равно уехать, меня одолела такая злость, что хотелось эту гребаную дверь вынести, в которую я стучался до потери пульса. А затем успокоился, все хорошенько обдумал и понял, что здесь эмоции мне не помогут. Нужно включить здравый рассудок и думать, как увидеть своих детей. Я чувствую дикую необходимость в них. Даже не понимаю, как я жил все эти 5 лет, ничего не зная. Обидно как-никак. Я ведь имею право быть отцом этим детям, даже если и с Кирой у нас не сложилось. Затем я дал поручение своим ребятам разбиться в лепешку, но отыскать маршрут Киры. Уже к обеду у меня был адрес ее матери, и я сразу же выдвинулся туда. Мне несказанно повезло. Подъехав к нужному дому, я увидел 2 знакомые мордашки с каким-то неизвестным мужчиной. Когда увидел детей, моя злость сразу же улетучилась. Столько любви внутри меня растеклось, что готов был задушить ею этих 2 очаровательных малышей. И они словно почувствовали во мне родного, побежали навстречу, я даже успел их обнять. А затем влетела моя неугомонная фурия, и все стало гораздо сложнее. Если с Мишей и Машей я нашел контакт, это было несложно, то с Кирой... Ох! Путь к примирению с ней будет очень долгим и тернистым, в этом я не сомневаюсь. Но и я не из тех, кто сдается просто так. И именно поэтому мы сейчас все вместе направляемся к несостоявшейся теще. По взгляду Киры видно, насколько она не в восторге от этой идеи. От нее так и пышет злость. Кажется, сейчас огонь со всех дыр полезет. Но я не собираюсь на этом все заканчивать. Я хочу проводить время со своими детьми. И чтобы оно не ограничивалось часовой прогулкой на площадке раз в неделю. Нет, я хочу большего. И хочет этого Кира или нет, это большее я получу любыми способами. Проходим в коридор. Евгений показался мне мировым мужиком. С ним я точно полажу. Чего не скажешь об Алевтине Сергеевне. Увидев меня, она покраснела от неожиданности и, конечно же, злости. А в ее лице узнаю черты Киры, и реакции у них, в общем-то, поразительно схожи. Интересно, почему меня так недолюбливает ее мать? Кира, что он здесь? Порывается возмутиться Алевтина. Но я нарочно цепляю вежливую улыбку и таким же доброжелательным тоном отзываюсь. А я приехал в гости к детям. Или вы против, Алевтина Сергеевна? Хитро сужаю взгляд, в то время как глаза женщины нервно задергались. Ага, поняла, наконец, что ее слово против моего — ничто. Кивнув, пропускает меня вперед. Бабушка, мы пригласили к нам и дядю Антона. Он тоже проголодался. А еще смотри, что он подарил. Сорванцы показывают бабушке свои игрушки. Та, бросив на меня враждебный взгляд, переключает внимание на детей и цепляет добрую улыбку. «Приехал, но ненадолго», — вставляет свои 5 копеек Кира, нарочно выделяя понятие «ненадолго». «Это мы еще посмотрим, дорогая. Ты от меня так просто не отделаешься». Далее мы садимся за стол. Я и в самом деле с большим удовольствием уплетаю домашние пельмени, едва не давясь слюнями. Сразу же в груди вспыхнули приятные воспоминания. Они каждый раз так и норовят сбить меня с толку, потому что слишком многое нас связывает с Кирой. Общее прошлое и... общие дети. Антон, расскажи нам, чем занимаешься, кем работаешь, как с Кирой познакомились? Ничего не понимающий Евгений задает довольно провокационный вопрос. «Дядя Антон — начальник Киры», — с важным видом произносит Мишенька. Кира вытирает ему рот салфеткой, потому как мальчик измазался сметаной. «Антон Алексеевич — владелец фирмы, в которой я работаю», — поясняет Кира мужчине, закусывая губы. Нервничает, старается не смотреть на меня, а я назло палю ее многозначительным взглядом. «Но вы ведь и до этого были знакомы, не так ведь?» Продолжает накалять обстановку мужчина, и теща нервно закашливается, а Кира жадно присасывается к кружке с чаем. «Да, были. Одно время мы с Кирой встречались. Как... как пара. Решаю сказать так, как есть. Мужчина озадаченно чешет затылок, а Кира с матерью смотрит на меня так, словно пристрелить готовы. И если бы в их руках был пистолет, они бы обязательно это сделали. «А что значит «как пара»?» Любознательная Машенька не пропускает мое высказывание мимо ушей. «Дружили, милая, дружили», — рычит сквозь зубы Кира, сверля меня осуждающим взглядом. «А, как я с Геной дружу? Из соседней квартиры, да, мам?» — продолжает щебетать малышка, чем не может не вызвать у меня улыбку. «Он мне нравится, он такой милый», — мечтательно вздыхает девочка. Я не сдерживаюсь и тереблю ее за аппетитную щечку. Такая она забавная. Типа того, дочка. Но Антон мне не нравится, — фырчит Кира, поджимая губы. Мы просто дружим. Мамочка, но ты так смотришь на дядю Антона все время. Может, он тебе тоже нравится? Перехватывает беседу Мишенька, и я уже откровенно хохочу. Интересный поворот. Глаза Киры резко распахиваются, щеки краснеют. И она слегка пихает ребенка в плечо, что-то тихо бурча ему под нос. «Да, мам, помнишь, ты как-то говорила бабушке что-то вроде, что никто, кроме дяди Антона, не сможет покорить твое сердце. А значит, он твой единственный?» — задумчиво трет пальчиком подбородок Миша. А я, в свою очередь, смотрю на красную, как рак, Киру, и не могу сдержать лукавые улыбки. «Вот они, мои маленькие шпионы». Полезную информацию доносит. Очень полезную. «Не было такого, Миша. Что ты говоришь?» — шипит задушенно Кира, нервно потирая пылающие огнем щеки и не зная, куда спрятать ошарашенный взгляд. «Мам, а может, дядя Антон станет нашим папой?»